We all know a very well-known Psalm 23. Мы все знаем очень хорошо Псалом известный 22. David says something very important. Давид в этом псалме очень что-то важное нам говорит. He says, in the midst of my enemy. Он говорит, что посреди врагов моих. God prepares a table for me. Господь приготовил трапезу предо мною. The world outside do not like the children of God. Мир, ну, который находится за стенами церкви, он не любит But we Божьих. Thank God for what He has prepared this morning. Но мы благодарим Бога за то, что Он приготовил для нас сегодня. When I was a young man, my parents wanted me to serve the Lord. Когда я был молодым еще парнем, мои родители хотели, чтобы я служил Господу. I went to church. Я ходил в церковь. I read the Bible. Я читал Библию. But in my heart, I was not sure that I was a child of God. Но в своем сердце я не был уверен, являюсь ли я ребенком Божьим. Until I came to university. До тех пор, пока я не попал в университет. And then I got involved in all that the university has for a student. И стал частью студенческой веселой жизни в университете. And I just went further away from God. И я больше и больше отдалялся от Господа. Until one day I heard God speaking to me. До тех пор, пока я не услышал, как Господь обращается ко мне. I cannot say I heard him audibly. Я не могу сказать, что прям вслух я услышал, что Господь ко мне обращается. But something inside of me said that he was speaking to me. Но что-то внутри меня говорило мне, это сейчас тебе Господь говорит. And then I made a decision. И потом я принял решение. I will give my life over to him. Я отдам свою жизнь ему. I will see what he can do with my life. Посмотрю, что может Господь с моей жизнью совершить. And I've been serving him now for all my years. И все эти годы я уже служу Господу. And God has not disappointed me one single day. И ни разу Господь меня не подвел и не разочаровал. So this morning just open your hearts. Поэтому сегодня утром откройте свои сердца. Maybe just open your life for him to come in. Откройте свою жизнь, чтобы Господь мог войти в нее. Let him take over. Пускай он возьмет контроль над вашей жизнью. Let him lead you. Пускай он ведет вас. Because it's far better to serve God than to serve the world. Лучше служить Господу, чем служить этому миру. We thank God for his word. Мы благодарим Господа за его слово. Everything you need to know about life is in here. Все, что вам нужно знать о жизни, находится здесь. Sometimes it's difficult to find it. Иногда трудно найти то, что нам нужно здесь. But God has given us the Holy Spirit. Но Господь дал нам Духа Святого. That will lead us and teach us the Word of God. Который будет вести и научать нас Слову Божьему. This is the Bible. Это Библия. The pure Word of God. Чистое Слово Господа. There are four things that we need to do with the Word of God. И есть четыре вещи, которые нам следует делать со Словом Божьим. We need to speak it. Нам нужно говорить его. And we have already this morning spoken the word. И мы уже сказали слово сегодня утром. We need to read it. Нам нужно читать Слово Божье. We've already read the word here. Мы уже сегодня прочитали с вами слово. We need to hear it. Нам нужно слушать Слово Божье. And you are hearing the word of God. И вы слушаете Слово Божье сейчас. Now faith comes by hearing. Вера приходит от слышания. And hearing the word of God. От слышания, от слова Господа. The fourth thing that we need to do with the word of God is very important. И четвертое, что нам нужно делать со словом Божьим, очень важно. We need to obey it. Нам нужно слушаться, послушаться слову Божьему. To do what the word of God says. Делать то, что здесь написано. And if you do it, если вы делаете, исполняете слово Божье, blessings will follow you. Благословение Божье будет преследовать вас. God's goodness and God's favor will follow you. Божья благость и благоволение будет следовать за вами. Every day of your life. Каждый день вашей жизни. You will be a blessed person. Вы будете благословенны. I haven't even said good morning. Со мной даже еще не поздоровались, вот. To my interrupter. С моему прерывателю. Right, good morning. I believe God wants us to trust Him for some breakthroughs here this morning. Я верю, что Господь что-то хочет сделать сегодня замечательно в церкви. Who loves a breakthrough? Кто любит какой-нибудь прорыв, чтобы When you are fighting a battle. Когда вы, например, в битве какой-нибудь участвуете. And get a breakthrough. И вы получаете наконец-таки победу. You love it. Классно, да? We all love breakthroughs. Мы все любим, когда у нас какой-то прорыв в жизни происходит. Sometimes we enjoy breakthroughs in the natural. Иногда нам нравятся вот эти прорывы в естественном мире. Because of what we do. Потому что мы что-то такое делаем важное. But we also enjoy breakthroughs in the supernatural. Но мы также наслаждаемся, когда Господь что-то в духовном мире, в естественном мире что-то делает, прорывает какую-то плотину. We serve the God of the supernatural. Мы служим Богу, Богу сверхъестественного. Amen. Аминь. Do you say amen, amen or amen? Вы говорите аминь, амен или аминь? Аминь. What? Амин. Аминь. Аминь. Аминь. Okay, amen. Хорошо, аминь будет, пускай. I'm going to say it again. We serve the God of the supernatural. Я еще раз скажу, мы служим Богу сверхъестественного. That's better. I want to hear that you what you are saying by saying amen is you're saying I say the same. It is like that. God is the God of the supernatural. Когда вы говорите аминь, это значит да будет так. Вы соглашаетесь с тем, что я говорю. Да, Господь, он является Богом сверхъестественного. Was my sentence that long? Неужели у меня такое было длинное предложение? We are living in very, very difficult times. Мы живем в сложные времена. But I believe that God is preparing for His people an end-time anointing. Но я верю, что Господь приготовляет для своих людей помазание. And that anointing will shake the kingdoms of this world. Это помазание, оно потрясет царство этого мира. In His Word, God says the kingdoms of this world will become the kingdoms of our God. Здесь написано, что царство этого мира они станут царствами нашего Бога. God's desire is to give us eternity perspective. Господь хочет нам дать видение вечности, так как Он видит этот мир. Not just for the life that we are in right now, that we are living. Он хочет, чтобы мы видели не только свою жизнь, да, свой отрезок жизни. But also for the life hereafter. Но то, что будет после нас. That we will see our struggles and our difficulties in the light of His Word. Чтобы мы рассматривали свои трудности, проблемы в свете Его Слова. God's word says that evil will increase in this world. В Библии написано, что темнота и зло, оно увеличивается по всей земле. But as darkness comes. Но когда придет темнота в этот мир. God says, my light will shine. Он сказал также, что свет мой более будет сиять. And will conquer the darkness. И свет, он победит тьму. We have been called to serve and to live in the kingdom of this world. Нас призвал Господь жить в царстве вот в этом мире. We serve the kingdom of God. Мы служим царству Божьему. In a place where it's very difficult to serve God. В месте, в котором очень сложно служить Господу. But I thank you for God's word which brings light. Но Слово Божье приносит свет. And give us an end-time perspective. И он дает нам понимание того, что происходит в конце времен. Jesus said in Matthew chapter 16. В 16 главе Евангелия от Матфея Иисус говорит. He says, I will build my church. Я построю церковь мою. And the gates of hell will not overcome it. Ни врата ада не преодолеют ее. Satan is a defeated enemy. Сатана уже побежденный враг. By the work on the cross of Calvary, Jesus defeated the enemy. Работа, то, что Господь совершил на кресте, Он уже победил своей смертью врага. And every sickness. И каждая болезнь. And every struggle. И каждая борьба, трудность. Every crisis that you are going through. Каждый кризис нашей жизни. Has got a name. Уже у этого кризиса есть имя. But there is a name that is above every other name. Но есть имя, которое выше всех имен. And that is the name of Jesus. Это имя Иисус. And I want us this morning just to give God praise in our hearts. Because He deserves all the praise. И я хочу этим утром, чтобы мы в сердцах своих воздали всю славу и честь, потому что Господь достоин принять всю славу и честь. The Word of God says that my body is a temple for the Holy Spirit. В Библии написано, что тело наше является храмом Духа Святого. The Holy Spirit lives in us. Дух Святой пребывает в нас. The devil has no place in me. И у дьявола нету во мне никакой части. The devil has no power over me. И у дьявола нету власти надо мной. He's got no unsettled claims against me. У него нет ничего против меня. And for that sake against you. У него нет ничего против вас. All has been settled by the blood of Jesus. Все кровью Христа было искуплено. We were made conquerors. Мы сделаны победителями. By accepting the work of Jesus on the cross. Когда мы приняли то, что Христос совершил на кресте. And the word says, it's by His stripes that we were healed. И написано, ранами Его мы исцелены. And that we can have the victory. И мы можем иметь победу. Maybe you are sitting here this morning and you have no grounds for hope. Может быть, вы здесь сидите и думаете, ну, для меня вообще никакой надежды you are нет. Sitting with a hopeless situation. У вас какая-то страшная ситуация и вообще безнадега. You've got no hope for your body to be healed. Нет надежды на исцеление для вашего тела. Maybe you are sitting with sickness. Может быть, у вас болезнь какая-то. And you've got no hope for your body to be healed. И нету надежды, чтобы пришло исцеление. You've got no hope for your unsaved family to be saved. Может быть, у вас уже все, вы опустили руки и не верите, ну и не можете, что ваша семья спасется. You've given up hope. Вы уже сдали, что ваша семья может спастись. You've got no grounds for hope for your financial crisis. Может быть, вы уже нету надежды, чтобы какие-то финансовые у вас трудности разрешились. You've got no grounds for hope for your marriage to be saved. Может быть, нет надежды спасти брак. But if we read in Romans 4 verse 18. Но в Римлянам послании Римлянам 4 глава 18 стих мы читаем. It says, against all hope, Abram in hope believed. Он сверх надежды поверил с надеждою Авраам. There was no reason for Abram to believe. У Авраама не было никакой причины, чтобы верить. He had no hope that God would fulfill His promises. Не было надежды, что Господь сможет исполнить свои обетования. So the word says against all hope. И поэтому в Библии написано, что Авраам сверх надежды. Abram in hope believed. Сверх надежду, надежду поверил Авраам. Even then, even when there were no grounds for hope. Даже когда не было никакой причины надеяться. And you may find yourself in a position where you think I've got there are no grounds for hope. И может быть вы думаете, нету вообще никакой надежды на избавление. Like Abram, we need to keep on hoping. Как Авраам, нам нужно продолжать надеяться. And the word says he received what was promised. И здесь написано, что он получил то, что ему было обещано. If you keep on putting your hope in Jesus. Если вы будете продолжать надеяться на Господа Иисуса, what God has promised. Вы получите то, что Господь вам обещал. Satan is a deceiver and he's a liar. В Библии написано, что сатана является лжецом, лгуном. But God's word is the truth. Но Божье слово это истина. And he will fulfill his promises. И он исполнит свои обетования, обещания. No matter what the difficult things are we are going through. Неважно, через какие трудности мы проходим. It's not over until God says it's over. Ничто не заканчивается, пока Бог сам не скажет, это конец. He holds the key to my life. Он держит ключи от моей жизни. Because I have given my life to him. Потому что я отдал ему свою жизнь. And I declare it, this is the truth in the name, mighty name of Jesus. Я провозглашаю это в великое имя Иисуса Христа, что это есть истина. God is a God of breakthrough. Бог, он Бог прорывов. And I even pray this morning that in the spirit realm there will be a breakthrough. Я молюсь, что даже в духовном, чтобы у нас был прорыв. In the lives of God's people, yeah. В жизни Божьего народа. He is the Lord who breaks through. Он Господь, который прорывает все плотины. Just for reference, 1 Chronicles chapter 14 verse 11. Первое Паралипоменона 14 глава, 11 стих. Yeah, 14 verse 11. 1 Chronicles chapter 14 verse 11. We're not going there. It says, здесь написано. His name, God's name is Baal-perazim. Его имя Baal-perazim. Baal-perazim. The God who breaks through. Бог, который прорывает. Now that was just the introduction. Это только вступление было, проповедь на самом деле. Now I'm going to preach a sermon. А теперь я буду проповедовать. I'm just going to tell you of the goodness of God. Я буду вам говорить, как благ Господь. God is a good God. Бог, он благой Бог. God loves you. И Бог любит вас. We've got so many ideas of God. У нас столько много разных идей о том, кто Бог есть. That he does not love us. Что он нас не любит, может быть. But he loves you. Но он любит вас. Just as you are. Таким, какой вы есть. Just as you are, таким, God loves you. Каков вы есть, Господь вас любит. I call the topic of my message this morning first things first. И назвал свою проповедь первое будет первым. Is that right? First things first. Первое будет первым. We as believers are called to serve the kingdom of light. I've already shared that. Я уже вам сказал, что мы как верующие люди, христиане, призваны служить царству света. If we want to live our lives according to kingdom principles. Если мы хотим жить свою жизнь согласно Божьим принципам. We need to make Jesus Lord of every area of our lives. Нам нужно сделать Иисуса Господом всякой части нашей жизни. The world says keep the main thing the main thing. The world. Мир говорит, уделяй главному больше всего времени. Главное – это самое главное. So what the world is saying is keep your focus on the main thing. Мир говорит, вот у тебя вот это хорошо, и на этом ты и фокусируйся. If your main thing is to make money, например, если это талант делать деньги, then put all your effort and all your eyes on that. Тогда все making money. Свои усилия, все свое внимание удели этому вопросу. Делай деньги. If you are loving the world, если вы любите мир, give all you have to love the world. Отдай все, все своей любви, посвяти все время своей любви миру. It's about keeping your focus on the main thing. Это мы фокусируемся на то, что является важным для нас. Staying focused and not losing that focus. Мы остаемся сосредоточены и не теряем этого фокуса. So it's a good thing to focus on something and to keep that focus. И очень в мире принято, что вот у тебя если что-то есть хорошее, сосредоточься и поступай, не теряй своего фокуса. To keep that focus on the main thing. На самом главном своем там таланте каком-то. So people are engaged in their daily battles. И люди каждый день вступают в жизнь в какую-то баталию. And they put the things of this world first. И самое главное в их жизни это то, что происходит в этом мире. Yet God is not first in their lives. Но и Бог он не является первым в их жизни. The Bible says in Matthew 6 verse 33. Евангелие от Матфея говорится 6:33. Seek first. Remember first things first. Помните, первое первым. Ищите же прежде. His kingdom. Его царство. His kingdom is his rulership. Его царство – это его правление. And his righteousness. И его правды. And all these things will be given to you as well. И это все приложится вам. There is a priority for us to first seek the things of God. Для нас существует приоритет. Мы сначала, изначально должны искать Божьего. And then all the other things, the good things that God has prepared for us. А все остальное, то, что Господь хорошее приготовил will для follow нас, us. За нами последует. God's goodness. Божья благость. God's favor. Божье благоволение. Will keep following us every day of our будут lives. Будут следовать за нами в каждый день нашей жизни. I want to share with you this morning, the effect every area. God wants to be in control of every area of our lives. Господь хочет контролировать каждую область нашей жизни. He wants to be first. Он хочет быть первым в нашей жизни. And according to the word in Philippians chapter 4:19. И согласно Писанию, Филиппийцам 4:19. It says that the people are living their lives. Люди проживают свои жизни. But they've got no desire to put God first. Но нет никакого желания ставить That's how the world lives. Место. Вот это так живет мир. No desire to put God никакого first. Никакого желания ставить Господа Putting на первое every место. Else, everything else first. Все остальное на первом месте только не Бог. But not God first in their lives. Все, что угодно, только не Бог стоит. Many years ago, много лет назад, I decided to put God first in my life. Я решил сделать Господа and His goodness and His favor Его благость и благоволение has followed me every day of my life. Каждый день моей жизни следовали за мной. Далин, just stand up there. Далин, встань, пожалуйста. God gave me the most wonderful wife. Бог мне дал самую замечательную жену. She never likes what if I do this. Ей не нравится, когда я вот так внимание. But it's God's goodness. Но это Божья благость. He gave me a wonderful wife. Он дал мне такую классную жену. He gave me three wonderful children. У меня три потрясающих ребенка. He gave me a wonderful grandson. У меня замечательный внук. He gave me everything. The word says everything pertaining to life and godliness. Он все дал мне, потому что я жизнь свою посвятил Господу. Он первый в моей жизни. That right? Да. You are very, very good to translate that. Не буду переводить. So wherever your treasure is. Где ваше сокровище находится? It means your treasure is your money and your earthly possessions. Сокровище, деньги, какая-нибудь собственность. If your heart, if your treasure is in the things of this world. Если ваше сокровище это вот именно то, что физическое мы можем видеть в этом мире. It will affect your heart. Оно будет влиять на ваше сердце. In Exodus chapter 13, verse 1 and 2. Исхода, глава 13. Exodus 13. 13 глава, 1 2 стих. Verse 1 and 2. 1 2 стих. Now there's more to that. The Lord said to Moses. Ну вообще-то там больше, да? И сказал Господь Моисею. А следующий стих где? What did God say to Moses? Так что же сказал Господь Моисею? Consecrate to me every firstborn male. Освети мне каждого первенца. The first offspring of every womb amongst the Israelites belongs to me, whether man or animal. Разрывающего всякие ложественно между сынами Израилевыми, от человека до скота мои они. Note that God says. Заметьте, что Господь говорит. And this is a principle throughout the Word of God. И это вот принцип, который мы видим в Библии. The firstborn is mine. Первый первенец, он принадлежит мне. The first that is birthed, that opens the womb, it belongs to me, says God. Бог говорит, что каждый первенец, который рожден, он принадлежит мне. Now this is a principle throughout the whole Bible. И этот принцип мы наблюдаем во всей Библии. The firstborn belongs to God. Первый первенец принадлежит Господу. He wants to be first. Он хочет быть первым. A few verses further on, verse 12 and verse 13. 12-13 стих, та же самая глава. You are to give over to the Lord the first offspring of every womb. Отделяй Господу все разверзающие ложественно. All the firstborn males of your livestock belongs to God. И все первородное скота, как у тебя будет, мужского пола Господу. And then it speaks of you must present all your firstborn sons and male animals to the Lord, for they belong to Him. Then he speaks about a firstborn donkey. Is this in verse 13? И Господь говорит, что первенец у людей принадлежит Господу, у скота первенец тоже. What is a donkey in? И у осла тоже первенец тоже он принадлежит Господу. Осел, осел. Йо. Осел. Йо. Йо, осел. No, it's not a good word. Нет. If the firstborn is a donkey. А, вот про осла тут, значит. А всякого из ослов, разверзающего... God says, I don't want the donkey. А, вообще-то Господь говорит, не нужен мне ваш осел. Because the donkey is an unclean animal. Потому что нечистое это животное, осел. Give me a lamb. Дайте мне агнца. From amongst your sheep. От своих овечек дайте мне агнца, от осла не надо. I don't want a donkey. Не хочу осла. God says, I don't want the bad things. Не хочу я плохое, Господь говорит. I want the good things. Я хочу хорошее. Something that is cursed, God does not want. То, что проклятое, Господь не желает. Now, every time the sheep farmer had his flock, каждый раз вот у пастуха у него, значит, своя паства, стадо. He had to kill the firstborn. Он должен был убить первенца, первого ягненка. Or the one that was born first. Первого ягненка он должен был убить. Are we doing well? Да, да, да. Are they understanding? Все, вы поняли, да, что первого посвящают Господу, ягненка первого убивают? You think I can go on? Да, ну, понятно все. What God is saying is first things first. Первое Господу. I want your life. Я хочу вашу жизнь. Don't give it to the enemy. Не отдавай свою жизнь врагу. Don't give it to the kingdom of darkness. Не давай свою жизнь царству тьмы. But then I explained it. So the rule is the clean had to be sacrificed. The clean lamb had to be sacrificed to God. И вот принцип, как в Библии мы видим, что перворожденный агнец должен быть принесен в жертву. And the unclean had to be redeemed. А нечистое животное должно было быть искуплено. You are very clever people. I can see it. I can see you understand. Я верю, что вы понимаете меня. Вы очень умные люди. Something else in the place of the donkey. То есть да, осла нечистого должна была принесена быть жертва, а жертвой служил ягненок. I'm going to say it once more for my own sake. Для моей совести. Those animals that were born clean had to be sacrificed. Животные, которые чистые, да, согласно Писанию, их приносили в жертву. But those that were born unclean had to be redeemed. Но те животные, которые считались нечистыми, их должны были искупить. This is one of the greatest pictures in the Bible. Это одна из самых великих картин Библии. And we can't miss it. И мы не должны это упустить с вами. If we go through the Old Testament, когда мы рассматриваем Ветхий Завет, and we go through the New Testament, и через Новый Завет, we will see a line right through the Bible. Через всю Библию, начиная с Ветхого Завета, Бытия до конца, проходит такая красная линия. And the focus is on Jesus. И весь фокус, все говорит с начала до конца, говорит о Иисусе Христе. We find Jesus in the Old Testament. Мы видим Иисуса Христа в Ветхом Завете. Concealed in the Old Testament, hidden away, concealed in the Old Testament. Он скрыт в Ветхом Завете. But revealed in the New Testament. Но в Новом Завете он открывает себя и открывает свои тайны. So we have to look at the Old Testament, and we need to see what is concealed about Jesus. И мы должны с вами тоже смотреть, читать Ветхий Завет и видеть, что скрыто, какие сокровища здесь зарыты о Иисусе Христе. The picture of the lamb and the donkey and the clean and the unclean. Вот эта картина о осле нечистом, который должен искупляем быть смертью ангца. Is a picture of the Lord Jesus Christ. Это картина Иисуса Христа. Every one of us. Каждый из нас. Were born unclean. Мы рождены нечистыми. Is that right? Правильно. We were born unclean. Мы все рождены нечистыми. When Adam and Eve were created by God, they had no sin. Когда Адам и Ева были сотворены Господом, они были без греха и без порока. But once they sinned. Но как только они согрешили. Every person born since then had been born in sin. Каждый человек, рожденный после этого, он был рожден со грехом. So because we were born in sin, так как мы рождены в грехе, we were born unclean. Мы были нечисты. Jesus was born clean. Иисус был чистым. Because he is the firstborn son of God. Он перворожденный сын Бога живого. So he had to be sacrificed as the perfect lamb of God. И он был должен принесен в жертву как совершенный агнец Божий. What a beautiful picture of the gospel. Какая прекрасная картина Евангелия. Jesus is God's firstborn son. Иисус единородный сын Божий. And Jesus was born completely and totally clean without sin. Иисус был рожден без греха. Jesus was God's firstborn son, and he was sacrificed, and he redeemed us from sin. Иисус был первородным сыном Бога живого, и он был принесен в жертву за нас, чтобы нас искупить. We were unclean. Мы были нечисты. But when he died on the cross, но когда Христос умер на кресте, when he paid with his blood, когда он заплатил за нас своей кровью, we became clean. Мы стали чисты, очищены. He washed our sins away. Он омыл нас и избавил нас. And today we can say we are still sinning. Мы можем сказать, ну да, мы до сих пор грешим. But sin is not our master anymore. Но грех не является нашим господином больше. We are living for the King and the kingdom. Мы живем для царства Божьего, для царя. Can you feel the love of the Father towards us? Вы можете почувствовать через это любовь Отца Небесного к нам. Jesus had to die on the cross of Calvary so that we could be redeemed. Христос умер на кресте, на Голгофе, чтобы мы могли иметь жизнь. I love that song that says, "I'm redeemed by the blood of the Lamb." Мне нравится очень песня, там слова такие: "Я искуплен кровью Агнца." I'm redeemed because of God's love. Я искуплен, потому что Бог возлюбил меня. John 3:16. Иоанна 3:16. Евангелие 3, Иоанна 3:16 говорит: For God so loved the world. Ибо так возлюбил Бог мир. That he gave his one and only son, his firstborn son. Что он отдал сына своего единородного. So that whoever believes. Дабы всякий верующий. Are we the whoever? А мы относимся к этому, дабы всякий верующий. Мы относимся к этой группе людей, чтобы всякий верующий не погиб. But have eternal life. Но имел жизнь вечную. And my prayer this morning, God, give us eternal perspective. Я это молитва моя, чтобы у нас было видение, чтобы мы понимали всю картину, что Господь делает. God, show us there is a life after this life. Господь нам показывает, что после смерти есть жизнь. Jesus is God's tithe. Jesus is God's tithe. God gave Jesus as his firstborn. Божья десятина. Господь отдал своего единородного сына за нас. God gave Jesus first in faith. Он отдал в вере своего сына. Before he even knew that we would accept him. До того, как мы даже приняли Евангелие, он отдал своего сына, чтобы умереть за нас. Or even believe in him. До того, как мы даже поверили в него, Господь отдал его. When we give the first fruits of our life to God. Когда мы отдаем первые плоды нашей жизни Господу, we give it in faith. Мы даем это по вере. Because we trust that He will keep His promises. Потому что мы верим, что Господь, Он исполнит свои обетования. And whenever you have given your life over to God, и когда вы отдали свою жизнь Господу, good things will follow you. Благость Божья будет преследовать вас. And there are so much more good things to come. И еще более великие дела следуют. Hebrews chapter 10 verse 10 verse 1 says. Десятая глава Евреям, первый стих говорит. If you read Hebrews chapter 9. Девятая глава Евреям. It's not by the blood of goats and bulls. Не кровью ангцев и быков. But by the blood of the Lamb. Но кровью ангца. With good things to come. Благие вещи, благое ведет. No eye has seen. Не видел того глаз. No ear has heard. Не слышал того ухо. No mind has conceived. Ни один ум не может придумать. What God has prepared for us. То, что Господь приготовил для нас. It says for those who love Him. Для тех, кого Господь любит. God gave Jesus to us before we ever believed. Бог отдал Иисуса за нас до того, как мы даже поверили в него. While we were yet sinners, Christ died for us. Когда мы были еще грешниками, Иисус Христос умер за нас. Isn't that grace? Это же благодать, правильно? We deserve to die. Мы заслуживаем смерти. But he says, "I have come that you may have life and have it more abundantly." Написано, что я пришел, чтобы дать вам жизнь, чтобы дать вам жизнь с избытком. John chapter 10 verse 10. Иоанна, 10 глава, 10 стих. Иисус умер за нас. When we read Exodus chapter 12, verse 7 to 10. Когда мы читаем Исхода, 12 глава, 7 по 10 стих Исхода. I just want to read it. Хочу прочитать вам. Then they are to take some of the blood and put it on the side and tops of the door frames. И пусть возьмут от крови его и поможет на обоих косяках и на перекладине дверей в домах. God wanted to redeem his people, Israel. Господь хотел искупить свой народ Израиля. The only way that he could redeem his people. И единственный способ, чтобы искупить свой народ, was allowing them to sacrifice a lamb. Это было через пожертвование ягненка. And they had to take the blood of the lamb. И они приносили жертву ягнят и брали кровь его. And put it on the side of the doorposts. И покрывали косяки дверей и перекладину кровью ангца. It was the cross of Jesus. Как крест получается, символ. Even in the Old Testament, God's heart was to give grace to His people. Даже в Ветхом Завете мы видим, что Господь милосердный, Он хочет благодать свою излить на людей. And this is a perfect picture of how Jesus died on the cross for us. И это прекрасная опять картина того, как Христос умер на кресте за нас. The principle of tithing is a very important principle. И принцип десятины очень важный принцип. And people don't like it because they think it's all about money. God wants your money. Людям не нравится слушать про десятину, потому что они сразу автоматически думают: "Ой, это надо деньги давать". God does not want something from you except your heart. Богу ничего от вас не нужно, кроме вашего сердца. He owns the cattle on a thousand hills. Ему принадлежит вся вселенная, что наполняет ее. He does not need your money. Ему не нужны ваши деньги. He does not need your life. Ему не нужна ваша жизнь. But he wants to get good things to you. Но он хочет дать вам свою благость. And if you obey and give your tithes. Если вы слушаете Слово Божье, in faith, и в вере даете десятину, God will keep his promises, Господь будет соблюдать свои обетования, and he will provide all the other things that you need. Он обеспечит все, что вам нужно вам для жизни. I hope you understand it's not about only giving money. Я надеюсь, вы понимаете, что это не только о деньгах, но это просто принцип giving your life. Отдать свою жизнь. In faith. По вере. God will do good things to you. Господь будет великое совершать вашу жизнь. You give your life to this, to the God of this world, to the enemy. Если вы отдадите жизнь свою этому миру, врагу, no good things will come to you. Ничего хорошего не будет. Because the penalty of sin. Потому что наказание за грех это. Says the word. В Библии написано, наказание за грех это смерть. You will die. Вы умрете. Without Jesus, без Христа. You will die without eternal life. Вы умрете без жизни вечной. You will die without the grace of God in your life. Вы умрете без благодати Божьей в вашей жизни. You will die. Умрете. And the Bible says, "Go to hell." И в Библии написано, что люди такие попадают в ад. You have a decision to make this morning. У вас есть решение. Вы можете принять решение этим утром. Give my whole life to God first. Отдать всю свою жизнь Господу. And all the other things. И всё. Will be added. Всё остальное приложится вам. He wants to be first in your finances. Он хочет быть первым в ваших финансах. First in your time. Первым в вашем времени. First in your family. Первым в вашей семье. First in your home. Первым в вашем доме. First in your marriage. Первым в вашем браке. First in every area of your life. Первым в каждой области вашей жизни. And my encouragement to you this morning is give God the best you have. И мое воодушевление к вам, ребята, дайте самое лучшее Господу. And the best you have. Самое лучшее, что у вас есть. Is not the money in your pocket. И самое лучшее это не относится к деньгам. God has got much more than what I have here. У Бога намного больше есть, что я могу ему предложить. But he wants your life. Но ему он хочет вашу жизнь. He wants to save you. Он хочет спасти вас. From the destruction of this world. От разрушения этого мира. So that even when you die. Даже когда мы умрем, вы умрете. You will not die without Jesus. Вы не умрете без Христа в сердце. But you will have eternal life. Но получите жизнь вечную. We don't know when we will die. Мы не знаем, когда наше время придет умереть. We say, I'm still young. Мы говорим, о, я слишком молод. I'm 24. Мне 24. I'm 32. Мне 32. You don't know when you will die. Вы не знаете, когда ваше время придет умереть. Not one of us know that. Никто не знает, когда время But придет you умереть. Can have the surety. Но мы можем быть уверены, получить And уверенность. You can have the confidence. И уверенность. To know that when you die, знание того, что когда and я you have умру, given your life to Jesus, я отдала свою жизнь Иисусу, you will receive eternal life. Я получу вечную жизнь. I want to just quickly, can I? Is it just time for that short illustration? Just going to do a very short illustration. Проиллюстрировать вам что-то. And then I'm finished. А потом я закончу. Ой. Now I want to ask Pastor Hansi. Сейчас пастора попросим. Пастор Ханси. А я что сказала? А можно Ханси? Ой, веревка. Ух ты. Just for a what's that? Nice rope. It's a nice rope. Yeah, that's not the message, but it's a nice rope. You can even have it afterwards. Да, my father. Your father, mm-hmm. Is he saved? Not yet. Я говорю, веревку к папе в деревню отвезу. Хорошая, но он еще не спасенный. Then I'll give you one of these. А, хорошо. Хорошо, я держу тогда. Not to hang himself. А, Веревку не для того, чтобы повеситься, конечно, да? But to give him life and hope. Дать ему надежду, да? You will understand right now. Да, да. Сейчас поймете, к чему вся эта канитель у нас тут. This loop for a, just imagine. Просто представьте, да, воображение. Включили Have you got свое. Imagination? Так, у нас воображение вообще есть, люди? This да. rope goes on forever and так. ever and ever and ever into eternity. Эта веревка идет в бесконечность, бесконечность, в вечность. Now where Pastor Hansi is, he is at the end of the rope. Так, пастор Ханси где-то в конце веревки, только you я его не вижу. You can tell him to come back. Вернись, пастор. But ты? Leave that rope there. Ага, ставьте веревку там. Так. He will come back and sit here. Так, сейчас вернется. But сейчас. That rope continues, так, значит, keeps on веревка, and on да, как and линия, on. Да, она продолжается вечно, вечно, бесконечность. That is how our life. That's a time. Timeline of our lives. Представьте, что Imagine это линия. That. Представьте, что это линия нашей жизни. This represents eternity. Так, это представляет вечность. The white вот эта белая represents eternity. Представляет вечность, да? This little red part. Так, вот эта красная штука. Represents our time on earth. Представляет нашу жизнь на земле, очень короткая. So this is. When you almost get to 100. Но это где-то вам уже под 100 здесь в конце. No, it's not that. Ну, русские так долго не живут. They ask the old, very old man. What is he? Матрушка. 65. Дедушка. Дедушка. They ask the old man who was 100 years old. What was the success of him being so old? Так, ну вот ему сколько? 100 лет. And he said, no. Какой из секретов успеха так долго жить? He said, no, I lived a good life. Он говорит, ну, я жизнь хорошо прожил-то. But being 100 years old, ну, мне уже 100 лет. I have thought that maybe God had forgotten me on earth. Я уж тут подумал, что Бог меня, наверное, забыл на земле-то. That's not part of the sermon. Но это не часть нашего проповеди. This is our lifespan here on earth. Это вот, представляете, это наша жизнь на земле. Вот столько It мы живем. It represents our time on earth. Наше время на земле не очень большое. You've got a few short years here on earth. Несколько лет, десятков лет. And then you have all of eternity. А потом начинается вечность. Oh. Some of us are only thinking about the red part. Некоторые из нас думают только вот о том моменте, где мы находимся, где мы живем. The вот people outside, люди на улице. Those who will not receive Jesus as Lord and Savior, те, кто не принимает Христа как Господа и Спасителя. They only live for this time, они живут вот это короткое время. And they have no perspective of what happens after life. И они here on не, earth. Не представляют, что же случается после смерти с нами. They just live to make themselves comfortable. Они просто живут, чтобы их жизнь была удобна, комфортна. Work harder, harder, harder. Работаем, работаем, как рабы. Have more money. Больше денег зарабатываем. Buy more clothes. Больше одежды купим. Buy a nice car. Машину клевую купим. Buy a nice home. Хороший дом купим, make квартиру. Myself comfortable. Мне так удобно, хорошо. I've got enough money in my pocket. Так, достаточно у меня денег в кармане, в банковском счету. But what happens the moment you die? Но что же случается после смерти? And you die without Jesus. А если человек умирает без Христа в сердце? Then this eternal life is not your promise anymore. То вот эта вечная жизнь, да, веревка представляет, она не является частью вашего обетования, обещания от Господа. And you will die without Jesus. И вы умираете без Христа. Because only Jesus can promise you eternal Только life. Только Иисус может обещать вечную жизнь. The God of this world cannot promise you anything. Царь этого мира не может обещать вечную жизнь. If you are unsaved and you die tonight. Если вы не спасены, вы умрете сегодня. And you die without Jesus. И умираете без Христа. You will go to hell. Вы попадете в ад. But if you accept Jesus Но если вы примете Христа as Lord of your life, как Господа своей жизни, and receive Him and give Him the first of your life, и примите Его, и отдайте the ему best свою you жизнь, have, самое лучшее Ему отдадите. If you die, если вы умрете, you will have eternal life. У вас будет вечная жизнь. You will never die. Никогда не умрете. Unto eternity, вечность мы будем Господом. And you will go to heaven. Пойдем на небеса. Классно. This. Now you know why I gave you that one. Теперь вы знаете, зачем мне такая маленькая. I will pray that when you speak to your father. Он помолится, что когда я буду с папой разговаривать, when you explain this thing to him, когда я ему объясню вот эту, that he will understand how important it is to receive Jesus as your Lord and Savior. То, может быть, он поймет, что как важно принять Господа в свое сердце. So that one you can have. I've got another one prepared for this block. Who wants it? Кто хочет такой хороший образец для объяснения Евангелия? Опа. Опа. Ой. That means? Okay. Oops. Опа in Greenis, brother. Okay, Adrian. Так. That's your name, eh? Adrian. Адриану сейчас посылаем. Классно. You can have, if you've got a knife, если есть ножик, можете you отрезать. Can cut it off. Yeah, I really want to give you one. You can just bring a knife and cut it off. And I'm going to leave the rope. I'm not taking it back to South Africa. Somebody who's got a vision to really go to people outside. Who's got a, what are you calling? Evangelist. Who's the evangelist in this church? Ребята, которые evangelist. Есть just stand up, евангелисты, quickly. Да, то есть это хорошее пособие объяснять I'm not gonna людям. Ask you anything вот difficult. Жанна, это мое. If you're an evangelist, если вы евангелист, take this rope. Возьмите эту веревку, это хорошо объяснять людям. Go buy some red tape. Купите красный And изоленты. Next Sunday, в следующее воскресенье, when I'm in Южной Африке, когда я буду уже в Южной Африке, you give it to the people, вы можете это отдать людям and you go and share the gospel, и объясните им Евангелие, the good news of Jesus. Благую весть об Иисусе Христе. Maybe you are sitting here this morning, может быть, вы здесь сидите утром and you have not received Jesus as Lord of your life. И вы еще не приняли Иисуса в сердце свое, как Господа. You say, I'm living my life the way I want it. Вы говорите, ну, я живу свою жизнь, как хочу. But are you sure that whenever or if you die tonight, а вы уверены, что если вдруг, не дай Бог, вы вдруг умрете сегодня, you will have eternal life. У вас будет жизнь вечная. Maybe just for a moment. Can we just close our eyes? Давайте просто закроем глаза сейчас. I'm going to give over to Pastor Hansi. If there are somebody that really wants to say, I want to give my life, если есть здесь люди, которые действительно хотят сказать, completely я хочу into the hands of отдать Jesus. Жизнь свою полностью в руки Господа. I'm going to do it in faith, я по вере, that he will keep his promises, что он будет держать свои обещания, and he will give me eternal life, и он даст мне жизнь вечную, as he has promised. Так, как он обещал. It's been good for me and for my wife to be with you people. И мне очень приятно с вами здесь находиться и моей жене. But you know the Bible says, но знаете, в Библии написано, there is gladness and happiness in heaven. На небесах радость и счастье. When one person, когда один человек на земле, receives Jesus, принимает в сердце своего as the Господа, Lord and Savior of their lives. Когда один человек на земле принимает Христа в свое сердце, там великое ликование и празднование. It's not a shame to say I need a Savior. Нет ничего постыдного сказать, что мне нужен Спаситель. In fact, it takes a man and a woman. На самом деле требуется сильная женщина или мужчина, чтобы признаться, что да, мне нужен Спаситель. With boldness. Смелостью сказать это. To admit my life is not what I want it to be. Смелость нужна, чтобы признать, что жизнь моя пуста и что-то в ней не хватает. And I'm going to hand over to Pastor. Я Ханси, пастору передаю микрофон. Let's just pray together. Давайте вместе помолимся.